Рымник. Вскоре с турками произошла еще одна большая битва, и снова в ней принимали участие русские и австрийцы, и снова принц Кобурский и генерал Суворов. Рымник — это река. У ее берегов собралась огромная стотысячная турецкая армия. Командовал армией великий визирь Юсуф-паша. Собирался Юсуф-паша ударить по войскам принца Кобурского. Тот срочно направил гонца к Суворову с просьбой о помощи. «Иду», — коротко ответил Суворов. Говорят Суворову: «Не торопитесь, Александр Васильевич, у визиря 100 000 солдат, а у вас лишь 25. «Чем меньше войска, тем больше храбрых», — ответил Суворов. Двинул он свои войска на помощь австрийцам. Всем известны стремительные суворовские переходы. Солдат Суворова от армии Юсуф-паши отделяло 80 верст. Великий визирь Юсуф-паша восседал у себя в шатре на шелковых подушках, пил кофе. Хорошее настроение у великого визиря. Только что побывал у него турецкий разведчик. Прибыл из русского лагеря, принес разведчик успокаивающую весть. Суворовская армия в 4 раза меньше турецкой. Стоит она в 80 верстах от Рымника и к бою пока не готова. Восседал визирь на подушках, пил кофе и составлял план разгрома Суворова. Наступила ночь. Визирь заснул. И вдруг на рассвете сквозь сон Юсуф-паша услышал дикие крики: «Русские! Русские! Русские!» Выскочил визирь из палатки. В турецком лагере паника, носятся турецкие офицеры, горланят солдаты, крики, шум, разобраться немыслимо. «Какие русские? Откуда русские?» — кричит визирь. А русские уж и слева, и справа бьют, и в лоб, и с боков, и с тыла, теснят растерявшихся турецких солдат. «Ура! Ура!» — несет со всех сторон. «Стойте!» — кричит визирь. «Сыны Аллаха, стойте!» Но турки не слушают своего начальника. Одолел турецкую армию великий страх. Схватил визирь священную книгу, Коран, стал заклинать трусов, но и слова о Боге не помогают. Приказал визирь стрелять по турецким солдатам из собственных пушек, но и пушки не помогают. Бежал тогда с поля боя вместе со своими воинами и сам великий визирь. Победа Суворова была полной. Любил Суворов стремительные переходы. Нападал на неприятеля неожиданно, обрушивался, как снег, на голову. За победу при Рымнике Екатерина II возвела Суворова в графское достоинство, а к его фамилии было добавлено почетное слово «Рымникский».